Царапина исчезла, и они подошли к ее классу. Уроки уже начались. «Пока. Хорошего вам свидания», сказала Чия, прежде чем войти в класс. Джан Хён хотел ущипнуть ее за щеку, но она уже закрыла дверь. «Пока», сказали они друг другу и пошли к выходу. «Это же Сон Хин», крикнул один из учеников, увидев Хин в коридоре. Все обернулись. «Где? Где она?» «Сон Хин, руководитель команды Валькирии, охотника ранга, она такая же, как на фото. Вау, какая красавица! А кто этот парень рядом с ней?» Хин привлекала к себе много внимания. «Ты популярна», сказал Джан Хён, улыбаясь. Раньше ее редко показывали в СМИ, но после того инцидента в подземелье Б-ранга ее лицо стало известно всем. Телеканалы и рекламные агентства предлагали ей роли в сериалах и рекламе, но она отказывалась. Она была довольна своей работой охотника. «Не смейтесь надо мной». Хин извинилась перед учителем за то, что прервала урок, и ушла. Парк рядом с домом Джан Хёна. Дети играли на площадке. Джан Хён и Хин сидели на скамейке и смотрели на них. «Спасибо за помощь», сказал Джан Хён. «Ни за что, рада, что смогла помочь. Но как вы так быстро? Простите, если я обидела вас. Я случайно услышала ваш разговор в коридоре. Я не должна была вмешиваться». Джан Хён был благодарен ей за то, что она так быстро решила проблему. «Что вы очень помогли мне. Спасибо вам еще раз. Вы член нашей гильдии, и вы очень важны для нас, поэтому я просто сделала то, что должна была», сказала Хин. «Даже если бы это был просто субподрядчик, разрыв контракта с ним мог бы навредить репутации Валькирии». Но Джан Хён был благодарен ей за то, что она была готова пойти на это ради него. В тот вечер Джан Хён задумался о власти и славе, которые раньше считал ненужными. Если бы он был силен, ему не понадобилась бы помощь Хин, и Чия бы не пришлось терпеть унижение. ХМ. Глава 57. Лабиринт 1. Пятница, 9 утра. Охотники первой команды Валькирии собрались в переговорной. «Джан Хён, ты в порядке?» — спросила Пак Барам. «А, в каком смысле? Я слышала, что вчера ты был подопытным кроликом для тим-лидера Сон. Похоже, вчерашний инцидент превратился в странный слух». Но Барам не было в тренировочном зале. Джан Хён понял, как быстро распространяются слухи в женской гильдии. Неудивительно, что вчера в чате было так оживленно. Пак Барам искренне волновалась за него. Она не хотела терять такого хорошего помощника. «Я не знала, что тим-лидер такая жестокая. Конечно, это было странно, что охотника ранга использует охотника Е-ранга для проверки своих навыков. Если она снова позовет тебя, скажи мне, и что ты сделаешь?» Джан Хён хотел сказать ей правду, но решил немного подразнить ее. «Я приму удар на себя», сказала Барам, дрожа, как испуганный хомячок. Джан Хён улыбнулся ее храбрости. «Барам, вчера все было не так, как ты думаешь». Вжух, дверь открылась, и вошла Сон Хин. Они начали обсуждать предстоящий рейд. Лабиринт. Судя по данным разведки, это было подземелье Лабиринт. Обычно лабиринты встречались только в подземельях Д-ранга и ниже, но иногда они появлялись и в подземельях Б-ранга. Сложность лабиринта была примерно такой же, как и у ловушек в подземельях Д-ранга, но все же нужно было быть осторожным. Многие охотники погибали в лабиринтах из-за невнимательности. К счастью, в лабиринтах не так много монстров. Обычно монстры в лабиринтах были слабыми, так как подстраивались под окружающую среду. Но все же нужно было быть начеку. Им нужно было обезвредить все ловушки. Рейд должен был начаться в 10:10. Хин рассказала им о недавних инцидентах в лабиринтах и напомнила о мерах предосторожности. Все охотники были Б-ранга и выше, и у них был опыт прохождения лабиринтов, поэтому они были уверены в своих силах. Они были полны энтузиазма и хорошо подготовились к рейду. Даже Пак Барам изучила информацию о лабиринтах. Она активно участвовала в обсуждении, не стесняясь своего статуса носильщика. Джан Хён молчал и слушал, и Ким Хан Иль с Ли Сайон, которые не любили его, решили к нему придраться. «Джан Хён, даже Барам участвует в обсуждении, а ты молчишь? ТЦ, он тоже носильщик, но какой контраст, соберись». Они сидели рядом с ним, и он не мог их игнорировать. «Джан Хён, извините меня», сказала Барам, чувствуя себя неловко. Джан Хён покачал головой. «Все в порядке. Джан Хён, почему ты молчишь? Ты же охотник Е-ранга, ты должен знать о лабиринтах больше нас». Они говорили это громко, чтобы все слышали. Они издевались над ним из-за его ранга. «Хорошо, раз вы за целый час ничего не поняли, я научу вас в подземелье», сказал Джан Хён серьезным тоном, но в его голосе звучала ирония. «Хватит, вы и в подземелье будете так себя вести», — сказала Хин, строго посмотрев на них. «Если вам не нравится Джан Хён, я переведу его во вторую команду», — пригрозила она. «Простите», — сказали девушки, испугавшись. «Из-за этого придурка меня отругали». На самом деле, они еще больше разозлились на Джан Хёна. «Джан Хён, пойдемте со мной», — сказала Хин. «Хорошо». Хин позвала его в свой кабинет и извинилась перед ним. Она видела, как Ким Хан и Ли Сайон издевались над ним во время совещания. «Простите, если хотите, я переведу их во вторую команду». Ли Сайон и Ким Хан Иль придирались только к Джан Хёну, с другими охотниками у них были нормальные отношения. «Не стоит», — сказал Джан Хён, подумав. Конечно, он не был против того, чтобы их перевели, но это создало бы проблемы. Первая и вторая команды должны были работать вместе в подземелье Харанга, и он все равно встретился бы с ними. И, кроме того, если в одной команде не хватало людей, охотников переводили из другой команды. Хин, как руководитель команды, могла легко перевести их, но это вызвало бы ненужные сплетни. Если бы нужно было выбрать, кого уволить, двух охотников Б-ранга или носильщика Е-ранга, то, конечно же, уволили бы носильщика. Только Хин и Хирён знали, что Джан Хён – охотник С-ранга. «Простите, я не знаю, что сказать, это не ваша вина». Джан Хёну было интересно, почему они так не любят его. Они нормально общались с другими охотниками, даже с Пак Барам, которая была ниже их по рангу. «Кажется, они не любят меня, потому что я мужчина», – сказал он. «Наверное», – неопределенно ответила Хин. «Они чуть не погибли от рук охотника-мужчины, когда были новичками». Джан Хён понял, почему они так настроены против него, но он не жалел их. Почти через неделю он снова отправлялся в подземелье. Охотники первой команды Валькирии собрались у портала. Они были напряжены, ведь им предстояло пройти высокоранговое подземелье. Но они хорошо подготовились, их артефакты блестели. Синий портал – это было подземелье Б-ранга, и, хотя мана лабиринта была слабой, все равно нужно было быть осторожным. Хин пошла первой. Она была рыцарем и могла выполнять роль танка и бойца, поэтому ей место было впереди. Охотники, видя, что она идет первой, успокоились. Впереди шли танки и бойцы ближнего боя, в середине – стрелки и маги, а сзади – хилеры и носильщики. Джан Хён и Барам несли рюкзаки весом около 10 кг. В отличие от прошлого раза, это было подземелье Б-ранга, поэтому им нужно было взять с собой воду, еду, зелья. У Джан Хёна было подпространство, но он решил, что сможет нести рюкзак. Это было как сумка в сумке. Подпространство нужно для тел монстров. Рюкзак был не таким уж тяжелым. «Приятно познакомиться», — сказала Сон Хайон, хилер Б-ранга, которая шла позади них. «Взаимно», — ответили Джан Хён и Барам. Она была молчаливой. «Джан Хён, я позабочусь о вас», — сказала Барам, запинаясь от волнения. Она хотела показать, что она его наставница. Джан Хён не очень-то доверял ей, но сказал: «Хорошо, я полагаюсь на вас, Санбэ». «Санбэ, хи-хи». Барам улыбнулась, услышав, как он назвал ее Санбэ. Она была похожа на щенка, который виляет хвостом, когда его зовут гулять. «Милашка». Сон Хайон, услышав их разговор, тоже подумала, что Барам милая. Хин повела свою команду в портал. «Войти в подземелье, входим». Они прошли через портал. Вспышка. Пак Барам, пройдя через портал, упала на землю. Это часто случалось с охотниками низкого ранга. Когда обычные люди или охотники Д-ранга и ниже входили в подземелье Б-ранга, у них могло закружиться голова. Похоже, ее тело не было готово к такому уровню маны. Исцеление. Сон Хайон положила руку ей на лоб и использовала свой навык. Хин, которая шла впереди, вернулась к ним. «Барам, ты в порядке?» «Да, простите, что доставила вам хлопот», — сказала Барам тихим голосом. «Все хорошо, никто не винил ее, и это говорило о том, что она хороший человек. Давайте подождем немного». Хин решила подождать, пока Барам привыкнет к мане подземелья. «Спасибо», — сказала Барам Сон Хайон, которая исцелила ее. Она посмотрела на Джан Хёна. Ей было интересно, почему охотник Е-ранга так легко переносит ману подземелья Б-ранга, и он даже нес ее рюкзак. Ее сердце забилось чаще. «Он такой загадочный. Джан Хён, ты впервые в подземелье Б-ранга?» — спросила она. «Да». Барам была удивлена его спокойствием. Охотники Е-ранга могли входить только в подземелье Д-ранга, максимум, С. Большинство охотников Е-ранга не могут выдержать ману подземелья Б-ранга. У тебя высокий уровень маны. Даже охотники С и Б-ранга нервничали, входя в подземелье Б-ранга, а Джан Хён был спокоен. Барам было стыдно, что она упала в обморок, хотя до этого хвасталась своей силой. Мой авторитет. Хотя никакого авторитета у нее и не было. Барам пришла в себя, и они начали исследовать лабиринт. В ассоциации царило оживление. Они нашли следы преступников на кладбище. Палец и остатки портала. Палец принадлежал преступнику. Они не знали, как он умер, но, судя по всему, его палец оторвало во время боя. И то, что подземелье было пройдено, говорило о том, что там был кто-то еще. Неизвестный охотник, которого не смог обнаружить даже Пак Чхальхэ, специалист по поиску. Он проверил данные всех, кто был на кладбище в то время. Он думал, что это мог быть охотник Б, или даже Эранга, но никого подходящего не нашел. Он убил трех преступников и прошел подземелье в одиночку, сказал Ким Кан Ин, глава ассоциации, слушая доклад Хан Сан Хуна. Он потер лоб. Обычно такие доклады делал Пак Чхальхэ, но тот был в командировке. Он может быть опаснее преступников. Какая связь между ним и преступниками? Спросил он у Хан Сан Хуна. Пак Чхальхэ сказал, что их магия была похожа, но у того охотника не было магического следа, значит, он не преступник. Чем сильнее был преступник, тем сильнее был его магический след. Если он смог скрыть его от Пак Чхальхэ, значит, он использовал не магию, а ману. Это было хорошо. Ким Кан Ин обрадовался, что это не преступник. Если бы не он, на кладбище было бы много жертв. Он не знал, кто он такой, но был ему благодарен. Глава 58. Лабиринт 2. Лабиринты были сложны для прохождения, хотя монстры в них были не очень сильными. В обычных подземельях охотники могли использовать измеритель маны, чтобы определить типы монстров и разработать план, но в лабиринтах нужно было предугадывать ловушки, что было гораздо сложнее, особенно для охотников С-ранга и выше. Они уже сталкивались с лабиринтами, но, похоже, все равно не могли к ним привыкнуть. Лабиринты обычно встречались в подземельях низких рангов, Д и Е. В подземельях С-ранга и выше было больше монстров, чем ловушек. Даже если у них был опыт прохождения лабиринтов, они все равно нервничали. Валькирия выбрала лабиринт Б-ранга из-за награды. В обычных лабиринтах не было наград, но в лабиринтах высокого ранга шанс получить награду был довольно высок. Джан Хён, идя в конце группы, оценивал размер лабиринта. Он довольно большой. Он мгновенно определил безопасные и опасные пути. Пока они шли, они несколько раз попали в ловушки, и охотники Валькирии, уставшие, решили отдохнуть. Я думала, лабиринты – это просто. Здесь одни ловушки. Лучше бы сражаться с монстрами. Я боюсь, что сейчас на нас посыпятся стрелы. Прошло 30 минут. Они все еще были в начале лабиринта и не встретили ни одного монстра, но это задевало их гордость. Их уверенность исчезла. Они ожидали лабиринта уровня Е или Д, но это был лабиринт Б-ранга. Они тщательно подготовились, но в подземельях всегда были неожиданности. Хин, сидевшая впереди, думала, стоит ли идти дальше. Здесь слишком много ловушек. Мы не можем идти дальше, команда слишком устала. Она не хотела рисковать жизнями своих товарищей. И, кроме того, они продвигались слишком медленно. Не только Хин, но и Джан Хён был недоволен этим. И тут, Джан Хён подошел к Хин. На ее лице было беспокойство. «Джан Хён, что-то случилось?» – спросила она, увидев его. Она подумала, что он недоволен ее руководством. Они потратили 30 минут и ничего не добились. «Вам помощь?» – Хин, услышав его предложение, обрадовалась. «Если можно, ХМ, тим-лидер, не ведитесь на его уловки», – перебила ее Сайон. «Чем нам может помочь охотник Е-ранга? Носильщик должен носить вещи, а не вмешиваться в дела охотников». На этот раз другие охотники промолчали. Что мог знать охотник Е-ранга о подземельях? Они не знали, что он, вернувшийся. «Я же говорил, что могу вам помочь», — сказал Джан Хён спокойным голосом, но от его слов по спинам охотников пробежал холодок. Все замолчали. «Даже если я буду настаивать, они не послушают меня». Благодаря Сайон и Ханыль все смотрели на Джан Хёна. Он не собирался упускать эту возможность. Он мог помочь им, не раскрывая свою силу. «И я не хочу задерживаться на работе». До того, как он попал в ловушку, он прошел тысячи лабиринтов за 10 лет. Он почти все забыл, но его чувства были сверхчеловеческими, и он мог легко обнаружить ловушки. «Я хорошо разбираюсь в лабиринтах. Если я ошибусь, «Можете отправить меня обратно в конец группы», — сказал он. Охотники с сомнением посмотрели на него. «Я за. Почему бы не положиться на удачу новичка?» — сказала Чон Хису, поддерживая Джан Хёна. Она была старшей в команде, как по возрасту, так и по должности. «Я тоже думаю, что это неплохая идея. И я. Если Джан Хён так уверен в себе, значит, у него есть план». Охотники один за другим согласились довериться Джан Хёну. Они видели его уверенность. Сайон и Ханыль были недовольны, но, видя, что большинство поддерживает Джан Хёна, промолчали. «Что? Вы доверяете этому охотнику Еранга? Вы с ума сошли? Или хотите умереть?» Они пробормотали что-то себе под нос. Сайон, смущенная реакцией остальных, опустила голову. «Если кто-то пострадает из-за него, я ему этого не прощу». После этого в команде стало немного неспокойно, но в целом все обошлось. Джан Хён встал рядом с Хин. Хин чувствовала себя неловко из-за того, что случилось, и хотела извиниться перед ним. Но сейчас они были в подземелье, и нужно было сосредоточиться. Три танка с щитами шли впереди, а Джан Хён чуть позади них. Чтобы пройти лабиринт, нужно было найти карту и следовать ей. Обычно они просто шли вперед, пока не находили карту, но... Джан Хён уже знал весь лабиринт, поэтому карта ему была не нужна. Он обходил все ловушки. Некоторые охотники заметили это, но большинство решило, что ему просто везет. «Вау, Джан Хён, у тебя невероятное везение. Это то, о чем говорила Чон Хису, удача новичка. Ты впервые в подземелье Б-ранга, даже если у тебя большой опыт прохождения лабиринтов, здесь все по-другому. Охотники Е-ранга редко попадали в подземелье Б-ранга». Поэтому они с удивлением смотрели на Джан Хёна. Сначала они не доверяли ему, но, видя, как он легко обходит ловушки, начали верить в него. Кроме двоих, Сайон и Ханыль были разочарованы, что он не попадает в ловушки. Они хотели использовать это против него. Но, в отличие от первых 30 минут, когда они дважды попали в ловушки, за последний час ничего не случилось. «Здесь становится темнее», — сказал один из охотников Ц-ранга. Он был прав. Стены лабиринта, которые светились в начале, теперь были тусклыми. Это означало, что они прошли первую половину лабиринта. «Мы уже почти на полпути», — сказала Чон Хису. Она была опытной охотницей и прошла много подземелий до того, как присоединилась к Валькирии. Они добрались до середины лабиринта довольно быстро, учитывая, что у них не было карты. Чон Хису была удивлена, как он это делает. Хин доверилась ему, поверив в удачу новичка, но... Это было не просто везение. В подземельях Б-ранга ловушки срабатывают даже от шагов, это странно. Джан Хён вел себя так, словно знал этот лабиринт как свои пять пальцев. Одна из охотниц, маг, решила осветить путь. Она была новичком. Она хотела привлечь к себе внимание, видя, как все восхищаются Джан Хёном. Свет. Этот навык не обладал боевой мощью, но был полезен в темных местах. Но она совершила ошибку, не посоветовавшись с остальными. «Щиты!» — крикнул Джан Хён. Танки, услышав его крик, инстинктивно подняли щиты и использовали навык. Барьер. Хин и еще два танка создали защитный барьер. Через секунду на них обрушился град стрел. Джан Хён, управляя маной в коридоре, ослабил силу стрелы и изменил их траекторию. Он схватил посох мага и, направив его вниз, развеял заклинание свет. Маг, увидев, что ее навык исчез, запаниковала. Стрелы перестали лететь, как только погас свет. Если бы Джан Хён не крикнул, она представила, как стрелы пронзают ее тело, и не смогла вымолвить ни слова. Она была в шоке, но все поняли, что виновата в этом новичок маг. «Простите», — сказала она дрожащим голосом. Хин подошла к ней и, пощечина, ударила ее по щеке. «Не принимайте решений в одиночку. Давайте отдохнем», — сказала она. Они сделали перерыв. Атмосфера была напряженной. Хин редко злилась, но новичок чуть не погубил всю команду. В другой гильдии ее бы не просто ударили по щеке, а еще и обругали бы последними словами. Мак, понимая это, опустила голову и извинилась перед всеми. Она говорила искренне. «Простите». Некоторые охотники простили ее, а некоторые – нет. Это был ее крест. Хин надеялась, что этот случай станет для нее уроком. Она была великодушна. В зале стало темно, и охотники начали бояться. «Я ничего не вижу. Если они создадут свет, то снова попадут под обстрел, поэтому им приходилось терпеть. Так дело не пойдет». Джан Хён подошел к стене и дотронулся до нее. Он наполнил стену своей маной. Стена засияла голубым светом. «Вау!» — Стены снова светятся. Слава богу, а то я уже ничего не видела. Только Хин, которая стояла рядом с ним, знала, что это сделал он. Сколько же у него маны? Она не могла представить себе, насколько он силен. Во время перерыва танки осмотрели свои щиты. Они использовали навыки, чтобы защититься от стрел, но им нужно было убедиться, что их щиты в порядке. Джан Хён, можно воды? Да. Джан Хён носил в своем рюкзаке воду, зелья и другие необходимые вещи, поэтому охотники, которым хотелось пить, подошли к нему. У Пак Барам тоже были эти вещи, но все столпились вокруг Джан Хёна. Джан Хён, ты был таким крутым. Да, ты так крикнул, я даже испугалась. У тебя такая харизма. Ты точно новичок? Охотницы прониклись к нему симпатией. Но Джан Хён думал о другом. После стрел монстры, он почувствовал приближение монстров. 10 монстров С-ранга. К нам приближаются монстры. Они в 300 метрах от нас, сказал он. Час назад они бы не поверили ему, но теперь они полностью доверяли ему. Приготовиться к бою. Глава 59. Лабиринт. 3. Хлюп, хлюп. Из конца коридора донесся неприятный звук, словно кто-то шел по грязи в резиновых сапогах. Джан Хён был прав, приближались монстры. Они еще не показались, но охотники уже нервничали. Теперь вся один я команда Валькирии полагалась на Джан Хёна, хотя двое из них все еще сомневались в нем. Монстры, но откуда он знает? Подумала Чон Хису, глядя на Джан Хёна. И он точно назвал расстояние, 300 метров. Даже охотники Аранга с развитой интуицией почувствовали монстров позже него. Неужели это тот самый человек в маске? Монстры! Крикнул кто-то. В 100 метрах от них показались какие-то круглые объекты. Когда они приблизились, охотники увидели, что это слизь. Слизь. Но это была не обычная прозрачная слизь, а розовая, с красноватым оттенком. А это просто слизь. Охотники расслабились. Но потом они заметили ее необычный цвет. Но она розовая. Какая красивая. Может, заберем ее с собой? Слизь была безвредна для людей и могла поглощать мусор. Поэтому ее часто использовали как экологически чистые мусорные баки. Но держать слизь могли только охотники С-ранга и выше. Слизи было больше 50. Если они не нападут первыми, то все будет хорошо. Лучше не трогайте ее, сказал Джан Хён охотнице, которая хотела забрать слизь с собой. Красная слизь. Когда он был в ловушке в подземелье, эта слизь чуть не лишила его ног. В отличие от обычной слизи, красная слизь взрывалась, если проткнуть ее ядро. Охотники Валькирии никогда не видели ее раньше. Что? Почему? Не обращайте на нее внимания, пойдемте дальше. Но Хан и Ли Сайон, проигнорировав его слова, подошли к слизи. Тьфу, и это все, чего ты боишься? Наверное, он просто трусит, как охотник Е-ранга. Они презрительно посмотрели на Джан Хёна и разрубили несколько сгустков слизи. Розовая слизь начала светиться красным, а затем взорвалась. Бах, удар. Ли Сайон и Ким Хан и Ли отбросила к стене взрывной волной. К счастью, взорвалось только 4 сгустка. Если бы взорвались все, взрывы были не очень сильными, и охотники, которые были далеко от слизи, не пострадали, но Сайон и Ханыль сломали руки и ноги и ударились головами о стену. Им пришлось сделать перерыв, чтобы подлечить их. Охотники были злы на них. Новичок – это одно, но эти двое уже 2 года работали охотниками, и они ослушались приказа руководителя рейда. Сон Хайон, хиллер, начало лечить их. Исцеление. В отличие от Пак Барам, у которой были легкие травмы, Сайон и Ханыль были серьезно ранены, и на их лечение потребовалось больше времени. Ха! Исцеление не снимало боль. Они морщились от боли. «Это ваше последнее предупреждение», — сказала Хин. «Но оправдания не принимаются». Хин была холодна с ними. Обычно она выслушивала их, но сейчас они были в подземелье, и она должна была быть строгой. Сайон и Ханыль посмотрели на Джан Хёна с упреком. Если бы он предупредил их раньше, Джан Хён почувствовал их взгляды, но сейчас у него не было времени на это. Он почувствовал приближение монстров. «Монстры», — сказал он. С двух сторон приближались мелкие монстры. Шуршание. Звук, похожий на шелест целлофанового пакета. Это были летучие мыши. Бархат. Летучие мыши размером с кулак, с одним большим глазом. Они пришли из-за взрывов. Звук их крыльев действовал на нервы, словно скрип ногтей по доске. Дрожь. Это был не просто звук, а галлюциногенный эффект, который создавали летучие мыши. Они были монстрами С-ранга, и, хотя их атаки были слабыми, они могли вызывать галлюцинации и приводить охотников в бешенство. Некоторые охотники, у которых была слабая психика, уже были на грани. У меня голова кружится. Пак Барам пожаловалась на головную боль. Джан Хён достал из рюкзака зелье и распылил его в воздухе. Пшик, очищающее зелье, С. Его эффект длился около 10 минут. Идеальная поддержка для носильщика. Охотники, придя в себя, начали атаковать летучих мышей. Потолок пещеры был на высоте около 3 метров. Длинные мечи были бесполезны, так как задевали потолок, а кинжалы были слишком короткими, чтобы достать до быстрых летучих мышей. К счастью, Хин, Хису и другие опытные охотники Аранга не поддались галлюцинациям и смогли уничтожить часть монстров. Хин выпускала тонкие, как лазер, лезвия энергии, убивая летучих мышей одним ударом, но их было слишком много. Было бы неплохо сжечь их магией огня, но это могло активировать ловушку с огненными стрелами. Ультразвук. Летучие мыши раскрыли рты, и охотники услышали пронзительный звук. Он не был таким сильным, чтобы повредить барабанные перепонки, но вызвал головокружение. Летучие мыши, воспользовавшись этим, атаковали охотников своими крыльями. Удар, удар. Их атаки были слабыми. Охотники были в броне, поэтому не пострадали, но все равно были злы. И мы не можем справиться с такими слабаками. Летучие мыши напали на Пак Барам, Хан и Ли Сайон, которые были самыми уязвимыми. Сон Хайон, хиллер, отошла в сторону. Для хиллера было нормально думать о своей безопасности в первую очередь. Если хиллер пострадает, то кто будет лечить остальных? Это было разумное решение. Летучие мыши, которые летели к Барам, вдруг изменили направление. 70 летучих мышей напали на Сайон и Ханыль, которые стояли у стены. Они были дезориентированы ультразвуком и не могли быстро реагировать. Сайон, Ханыль, это была Хин. Несмотря на то, что они постоянно создавали ей проблемы, она волновалась за них. Какая добрая душа! Джан Хён не собирался им помогать, но, видя, как Хин бежит к ним, вздохнул. Слишком доброе сердце, это проблема. Он достал тренировочный кинжал и протянул руку Пак Барам. Барам, не задумываясь, протянула руку в ответ. Ее щеки покраснели, когда Джан Хён взял ее за руку. Че, что вы делаете, Джан Хён? Мы же, Барам, вы хотите их спасти? Спросил он, указывая на Сайон и Ханыль, которых окружили летучие мыши. Да, твердо ответила Барам. Пусть Сайон и Ханыль были немного грубыми, они никогда не причиняли ей вреда. Тогда помогите мне. Барам не знала, что он задумал, но согласилась. Жизнь людей была важнее. Будет немного больно. Джан Хён уколол палец Барам и намазал ее кровью кинжал. Этим тренировочным кинжалом невозможно было поцарапать его кожу. Когда он был в подземелье, он пытался покончить с собой, но сломал только артефакт С-ранга. Интересно, что будет сейчас? Он проверит это позже. Сейчас нужно было спасать девушек. Джан Хён бросил кинжал в летучих мышей. Они легко увернулись от него. Вжик. Он и не собирался попасть в них. Летучие мыши, словно загипнотизированные, перестали атаковать девушек и полетели за кинжалом. Шуршание. Джан Хён усилил запах крови Пак Барам с помощью маны, чтобы обмануть летучих мышей, у которых было плохое зрение. Барам почувствовала боль в пальце, но, увидев, что происходит, забыла о ней. Джан Хён придумал этот способ, чтобы выжить в дьяволе. Монстры низкого ранга любили издеваться над слабыми. Мудрость охотника Е-ранга. Охотники С-ранга и выше были впечатлены его находчивостью. «Как вы это сделали? Это какой-то навык?» – спросила Пак Барам. «Что-то вроде», – ответил Джан Хён. Он узнал об этом, чтобы выжить, будучи охотником Е-ранга, но решил, что навык звучит лучше. Они улетели в другой конец коридора. «Теперь можно идти», – сказал он. Они должны были как можно быстрее пройти эту часть лабиринта, пока летучие мыши не вернулись. Ли Сайон и Ким Ханыль не получили серьезных травм и могли идти. Они присоединились к Пак Барам и Сон Хайон в конце группы. Благодаря тому, что Джан Хён наполнил стены маной, в коридоре было светло. Только Хин, которая шла рядом с ним, знала об этом и была благодарна ему. «Спасибо, Джан Хён». Она была немного разочарована, когда он решил стать носильщиком, но он помогал команде, пусть и косвенно. Охотники Валькирии, видя его способности, были впечатлены. «Джан Хён, а где ты научился этому трюку?» – спросила Чон Хису. «Я рано начал ходить в подземелья, и у меня большой опыт. Но тебе же 23 года, в декабре будет 24. Даже если ты начал рано, тебе было не меньше 20». Чон Хису была удивлена его словами. «Даже если охотник пробудился в детстве, Он мог войти в подземелье только после совершеннолетия и месячного обучения. Джан Хён начал ходить в подземелье в 18 лет, солгав о своем возрасте. Он работал в дьяволе. Он получил удостоверение охотника, подкупив сотрудника ассоциации. Стоит ли рассказывать им об этом? Он не хотел об этом говорить. «Завтра я встречусь с дьяволом». Он улыбнулся, вспомнив об этом. «О чем ты думаешь? Что-то хорошее?» — спросила Хису. Хин, которая шла впереди, навострила уши. «Я собираюсь встретиться со старым другом после рейда. Ао, судя по твоей улыбке, это девушка». Джан Хён хотел поправить ее, сказав «старый враг», но они уже дошли до комнаты босса, и разговор прервался. Охотники, даже высокоранговые и опытные, теперь слушались Джан Хёна. Они добрались до комнаты босса довольно быстро, учитывая, что у них были раненые. Они не собирали сокровища, чтобы не тратить время на ловушки, но все равно были в плюсе. Джан Хён отошел в сторону, и Сайон с Ханыль, которые уже пришли в себя, пошли вперед. Они вошли в комнату босса, напряженные и готовые к бою. Глава 60, лабиринт, 4. Они прошли через лабиринт и увидели дверь. В отличие от обычных лабиринтов, здесь был босс. На двери был изображен огромный бык, словно из мифов и легенд. Они знали, что за этой дверью их ждет босс, и нервничали. Это было подземелье Б-ранга, значит, и босс должен был быть как минимум Б-ранга. Войти, они все согласились. Дверь открылась, и они вошли в комнату босса. Боссы лабиринтов были мутантами, поэтому их было трудно предугадать. Охотники давно не сражались с боссами Б-ранга и были напряжены. В комнате было темно. Когда они вошли, комната осветилась. Это была овальная пещера. В центре стоял человек с головой быка. Вернее, это был огромный мускулистый монстр с головой быка и топором в руке. Минотавр, Б+, монстр Б+, ранга. Монстры с плюс были почти на ранг сильнее обычных монстров. «Считайте его монстром А-ранга», — сказала Хин. «Да», — ответили охотники. Три танка встали впереди, бойцы ближнего боя рассредоточились по флангам, стрелки приготовились к атаке сзади, а хиллер и два носильщика отошли подальше. Танки, держа щиты, которые были в три раза больше их самих, использовали навык, чтобы привлечь внимание Минотавра. Рев земли. Они привлекли его внимание, а затем барьер. Создали двойной магический барьер. Хин могла быть и танком, и бойцом, но она решила сосредоточиться на атаке. Минотавр бросился на двух танков. Бах, дзынь, бах, дзынь. Он бил по их барьерам своим топором. Пассивный навык. Вожак А+. Увеличивает случайные характеристики членов группы, включая пользователя. Пассивный навык, который Хин получила в качестве награды за убийство демона. Характеристики некоторых охотников увеличились. Охотники Б-ранга и выше получили плюс к своему рангу, а охотники С-ранга и ниже повысили свой ранг на один уровень. Вау! Тим-лидер, это тот самый пассивный навык, мой уровень маны вырос. Охотники чувствовали эффект навыка вожак, кроме одного. Точка. Навык Хин не подействовал на Джан Хёна. Барам, которая стояла рядом с ним, с удивлением смотрела на него. Вау! Похоже, она открыла окно состояния и увидела, что ее характеристики увеличились. Она была поражена. «Джан Хён, кажется, я тоже могу помочь». Джан Хён успокоил ее. «Не торопись. Люди часто теряли голову, когда получали новую силу». «Ой, что я говорю». Джан Хён и Барам наблюдали за боем. Уровень маны мага и хиллера, которым всегда не хватало маны, увеличился, а у танков, которые сдерживали Минотавра, повысилась защита. Но не всем повезло. Навык действовал случайным образом, и у некоторых охотников увеличились ненужные характеристики, но это все равно было лучше, чем ничего. Пока Минотавр был отвлечен танками, бойцы атаковали его с флангов. Хин наполнила меч маны и ударила монстра в бок. Вжик. Ее меч пробил кожу Минотавра и оставил глубокую рану. Сайон и Ханыль атаковали следом. Удар, удар. Но их мечи отскочили от кожи монстра, словно отстали. Хин думала, что сможет пробить его защиту, но ошиблась. Что за какая прочная шкура? Она чувствовала, словно бьет по куску железа. Дрожь. Ее рука онемела от удара. Благодаря пассивному навыку Хин бой шел хорошо. Она снова поблагодарила Джан Хёна. Спасибо, Джан Хён. Маг готовила мощное заклинание. Новичок, которая облажалась в прошлый раз, хотела реабилитироваться. Уходите. Танки, услышав ее крик, удар щитом, ударили Минотавра щитами и отпрыгнули назад. Они хотели, чтобы он перестал обращать на них внимание. Взрыв. Новичок и еще два мага объединили свои силы и создали мощное заклинание. Благодаря пассивному навыку Хейнхмана усилилось. Три заклинания Б-ранга одного типа создали мощный взрыв. Минотавра охватило пламя. Взрыв. Он катался по земле, пытаясь потушить огонь. Теперь Джан Хён понял, почему маги ценились так же высоко, как хилеры. У них был долгий откат навыков, но, если у них была поддержка команды, это не было проблемой. Хин, боясь попасть под взрыв, подняла руку, приказывая им остановиться. Маги отошли назад, и Джан Хён дал им зелья. Зелья помогли им восстановить ману и выносливость. «Глоток, глоток, ах, как же хорошо», — сказал новичок, словно выпил кружку холодного пива. «Спасибо», — сказала она, кланяясь Джан Хёну и отходя от него. Ей было немного неловко из-за того, что случилось в прошлый раз. В пещере стало жарко из-за горящего минотавра. Он размахивал своим горящим топором. Танки блокировали его атаки, а хилер лечил их раны. Дзынь, бах, топор и щиты сталкивались, и звук эхом разносился по пещере. Из-за огня его атаки стали еще яростнее. Рев земли. Танки снова попытались привлечь его внимание, но он не обращал на них внимания, и бойцы присоединились к ним. Когда минотавр атаковал, другие охотники били его, чтобы он перестал атаковать. Удар, удар. Огонь погас, и минотавр превратился в обугленную тушу. Бах. Его топор упал на землю. Навык вожак деактивирован. Ограничение. 12. У пассивного навыка Хейн был ограниченный срок действия. Когда значок навыка стал красным, все характеристики охотников вернулись к норме. Они почувствовали усталость, словно с них сняли тяжелый груз. Шлеп. Один из охотников упал на землю. А он мертв? Не говори глупостей. Да он мертв, смотри, он даже выронил топор. Монстры обычно не выпускали оружие из рук. Треск. Но, вопреки словам охотника, грудь минотавра треснула, и в ней появилось отверстие. Бой еще не закончился. Никто не сказал им об этом, но они почувствовали это инстинктивно. Грохот. Пещера затряслась. С потолка посыпались камни и пыль. Звук доносился изнутри минотавра. Что-то приближалось. Треск, треск. Шкура монстра разорвалась, и из нее вышел белый бык. Он тут же бросился на охотников. Барьер. Два танка попытались заблокировать его атаку щитами, но они были слишком уставшими после боя с минотавром. Рога белого быка пробили их щиты, и танки врезались в стену. Удар. Кха. Один из танков выплюнул кровь. Но разве минотавр не был боссом? Это что такое? Закричал один из охотников, дрожа от страха. Они были напуганы. Босс был повержен, но появился еще один, более сильный. Джан Хён догадался, что это из-за него. После смерти минотавра он увидел сообщение в окне состояния. Динь. Условие выполнено. Открыть скрытое подземелье. Он слышал о скрытых наградах, но не о скрытых подземельях. Да, он согласился, не задумываясь, но не ожидал, что из тела минотавра выйдет огромный белый бык и сразу же нападет на них. Он собирался остаться в стороне, как носильщик, но «я виноват в этом, значит, я должен это исправить». Джан Хён, позвала его Хин. «Да, пожалуйста, защити Барам». Хин, с решительным взглядом, вышла вперед. «Я не могу полагаться только на него». Охотники, видя ее настрой, подняли оружие, несмотря на усталость. «Хайон, вылечи их», сказала Хин хилеру. «Хорошо». Сон Хайон начала лечить раненых танков, а Джан Хён с Барам дали им зелья, чтобы остановить кровотечение. Белый бык, топнув копытами, снова бросился в атаку. «Атакуйте его, пока я его сдерживаю», — крикнула Хин. Охотники кивнули. Хин прикрылась щитом и приняла удар быка. Бах! Голова быка была невероятно твердой, и ее щит треснул, а в руке и плече она почувствовала резкую боль. Она покрыла щит маной, но у нее не было защитных навыков. Она стиснула зубы, чтобы не закричать. «Ха!» У нее изо рта потекла кровь. «Тим-лидер!» — закричали охотники, но Хин перебила их. «Я в порядке. Атакуйте его с флангов». Они послушались ее и начали атаковать быка с боков. Сайон и Ханыль, которые были бойцами ближнего боя, наносили удары мечами, а маги поддерживали их магией. Шкура быка была не такой прочной, как у минотавра, и их атаки достигли цели. Вжик! Бык, взбешенный, начал брыкаться. Он ударил Хин головой, и та отлетела в сторону. К счастью, она упала рядом с Джан Хёном, и он поймал ее. «Вы в порядке?» – спросил он, и в его голосе было настоящее беспокойство. «Да-да, спасибо, кха-кха». Хин закашлялась, и изо рта у нее брызнула кровь. Она испачкала рубашку Джан Хёна, и Хин извинилась. «Простите, можно одолжить?» – спросил Джан Хён, беря у нее меч. Хайон и Барам были заняты лечением раненых и не видели этого. Джан Хён метнул меч в голову быка. Вжик! Меч вонзился в голову быка, и тот замертво упал. Хин, увидев, как легко Джан Хён расправился с монстром, закрыла глаза с выражением безысходности на лице. Глава 61. Пробивание. Джан Хён метнул меч Хин. Пробивание С. Пронзает. Меч пролетел между сражающимися охотниками и вонзился в лоб белого быка. Вжик. Бык упал замертво. Он был не так хорошо защищен, как Минотавр, но все равно он умер слишком быстро. Охотники, ошеломленные, смотрели на меч, торчащий из головы быка. Че что? Подождите, это же... Они узнали меч Хин и посмотрели в ту сторону, куда она отлетела. Но Хин лежала без сознания в объятиях Джан Хёна. Это тим-лидер сделала. Хин была в 50 метрах от быка. Она убила его с такого расстояния, они сомневались. Любой человек мог бы метнуть меч на 50 метров, но попасть в лоб быка, пролетев между сражающимися охотниками, и пробить его череп. Это было на уровне Хин. Никто, кроме Хин, не видел, как Джан Хён взял ее меч и метнул его. Хайон и Барам лечили раненых танков, а остальные охотники были заняты боем. Тим-лидер. Охотники бросили оружие и подбежали к Хин. 5 минут спустя. Хин пришла в себя благодаря зелью, которое ей дали. А это сон? Пробормотала она, открыв глаза и увидев перед собой лицо Джан Хёна. Нет, ответил Джан Хён. А, Хин, смутившись, попыталась встать, и Джан Хён помог ей. Тим-лидер очнулась. Тим-лидер, вы в порядке? Хнык, я так испугалась. Охотники смотрели на нее с беспокойством, а кто-то даже плакал. Хин чувствовала себя так, словно только что отошла от наркоза. Она выпила 3 искусственных зелья. Что с монстром? Спросила она, оглядываясь по сторонам. Хин, вы же сами убили его. Хин вспомнила, что видела перед тем, как потерять сознание. Джан Хён взял ее меч и метнул его. Она увидела, как меч пронзил голову быка, и с облегчением закрыла глаза. Она все еще чувствовала себя немного пьяной, но старалась сохранять спокойствие. Она посмотрела на Джан Хёна. Он не говорит об этом, значит, не хочет, чтобы кто-то знал. Похоже, это должно было остаться их секретом. «Да, это сделала я», — сказала Хин. Она поняла его намерение и решила подыграть ему. Охотники, обрадованные, посмотрели на нее с восхищением, но Хин чувствовала себя неловко. «Я снова в долгу перед Джан Хёном. Вы в порядке?» — спросила Пак Барам. «Да», — ответила Хин, улыбаясь и вставая. Зелья помогли ей, но она не до конца восстановилась. Это была временная мера. У нее были сломаны левая рука и несколько ребер, и то, что она могла ходить, говорило о ее силе воли. Хин, придя в себя, взяла командование на себя. Она разделила раненых на группы и проверила награду за прохождение подземелья. Топор безумца, 50 магических камней Б-ранга, 2 награды за такой тяжелый бой. Это были награды уровня А-ранга, артефакта ранга. Воскликнули охотники, увидев топор. Это был тот самый топор, которым пользовался Минотавр. А-ранг в подземелье Б-ранга – это удача. Все были рады. Они заслужили это после такого тяжелого боя. Они проверили информацию об артефакте. Топор безумца, А. При атаке может вызвать у цели безумие, увеличивая силу атаки, разрушительную силу. Это был не самый лучший артефакт А-ранга, но его можно было продать за большие деньги. Появился белый портал. Сначала вышли тяжелораненые охотники. Тим-лидер, а что делать с ними? Спросил один из охотников, указывая на тела монстров. Тело Минотавра превратилось в бесформенную кучу черной плоти, и оно было бесполезно. У белого быка были раны на боку и бедре, но в целом его тело было в хорошем состоянии. Но его шкура была бесполезна. Хин попыталась вытащить меч из головы быка, но он застрял. Джан Хён подошел к ней и взял ее за руку. «Давайте я помогу». Он чувствовал себя ответственным за это. Хин покраснела, когда его рука коснулась ее. Мана Джан Хёна потекла по ее руке, через рукоять меча, к его кончику. А затем он втянул ее обратно. Вжик. Меч легко вышел из головы быка. «Спасибо, ух». Хин почувствовала головокружение и пошатнулась. Джан Хён подхватил ее. У нее сломаны ребра. Он был впечатлен ее стойкостью. «Хин, примите мое исцеление», — сказал он, забыв слово «помощь». Хин, услышав его странные слова, почувствовала волнение. Джан Хён, до того, как его пассивный навык эволюционировал до ССС ранга, много раз был на грани смерти, и у него ломались кости 1000 раз. Но монстры не останавливались, чтобы дать ему передышку. Он сам научился лечить себя. Он направил свою ману в сломанные кости Хин. «Ах!» Хин вскрикнула от неожиданности, но потом поняла, что он делает, и стиснула зубы, терпя боль. «Моя рука!» Ее сломанные ребра и левая рука зажили. «Это не настоящее исцеление, вам нужно обратиться к врачу», сказал Джан Хён. Хин сглотнула. «Он вправил мне кости с помощью маны. Его контроль над маной был невероятным. Чистая мана обладала целебными свойствами, но мана Джан Хёна была дикой и необузданной. Он направил ману в сломанные кости, словно создал для них опору. Джан Хён, видя, что она молчит, подошел к ней и посмотрел ей в глаза. «Хин, вы в порядке?» Он впервые использовал этот метод на другом человеке и боялся, что что-то сделал не так, но, похоже, все было хорошо. Хин, встретившись с ним взглядом, отшатнулась. «А, да, все хорошо. Я просто удивлена. Я не знала, что так можно. В подземелье осталось 5 человек. Остальные охотники вышли из портала, чтобы отнести раненых в гильдию. В комнате босса остались Хин, Джан Хён, Барам, Сайон и Ханыль. Похоже, у них были легкие травмы. Сайон и Ханыль избегали взгляда Джан Хёна. Джан Хён не понимал, почему они так себя ведут, и не хотел понимать, поэтому проигнорировал их. «Какая жалость», — сказала Пак Барам, глядя на тело белого быка. Его шкура была бесполезной, но рога и магический камень могли бы стоить дорого. Крупную технику, такую как экскаваторы и погрузчики, нельзя было использовать в подземельях. Только люди могли входить в порталы, поэтому тела монстров были ценным ресурсом. Они и так получили артефакты ранга и 50 магических камней Б-ранга, но Джан Хён решил выполнить свою работу носильщика. «Мне нужно забрать его», — Барам кивнула. «Угу, но как ты его поднимешь?» «Я справлюсь», — сказал Джан Хён. «Даже несколько охотников А или Б-ранга не смогли бы поднять его в одиночку, не говоря уже об охотнике Е-ранга». Но Пак Барам была впечатлена его энтузиазмом. «Я помогу тебе». Она знала, что они вдвоем не справятся, но не могла просто стоять и смотреть. «Мы тоже поможем», — сказали Сайон и Ханыль, видя их старания. «Правда?» — спросила Барам. «Да, нам нужно просто донести его до портала». Портал был рядом, и они вчетвером могли бы справиться. Хин тоже хотела помочь, но охотники остановили ее. «Кажется, это будет трудно, но мы должны попробовать». Сайон и Ханыль не сдавались. Они не знали, как поднять эту тушу, которая весила несколько сотен килограммов. Джан Хён дотронулся до тела быка. Один я не, но он смог поднять его в одиночку. Под пространство. В его руке появилась черная дыра, и он затянул быка внутрь. Это было похоже на черную дыру. Он исчез. Воскликнула Сайон, не веря своим глазам. Бык исчез, как только Джан Хён дотронулся до него. «Это ты сделал?» — спросила Барам. «Да. Зачем ему быть носильщиком, если он не может использовать свое подпространство? Конечно, он мог бы поднять быка и без него, но он не хотел, чтобы от него пахло кровью и гнилью. В его подпространстве не было запахов». «Это навык?» — спросила Сайон, забыв о формальностях. Джан Хён кивнул. «Они не узнают правду. Они не поняли, что это был навык подпространства. Этот навык был связан с артефактом, и в мире существовало всего 4 таких артефакта. Через несколько лет их станет 5, но сейчас было только 4. Кажется, последний был в России». Джан Хён собрал все трофеи и подошел к порталу. Охотники, словно загипнотизированные, последовали за ним. Обычно после рейда они устраивали вечеринку, но на этот раз им пришлось отложить ее из-за раненых. Их отправили в медицинскую палату Валькирии. Они могли бы поехать в больницу, но в понедельник у них был запланирован новый рейд, поэтому им нужно было быстрое лечение. Джан Хён посмотрел на часы. 4:50 вечера. Мы вошли в подземелье в 10 утра, значит, провели там около 7 часов. Чия скоро вернется из школы, нужно забрать ее. Я купил машину, но почти не езжу на ней. Он написал Чия сообщение. Я закончил работу. Буду ждать тебя у школы. Глава 62. Отдых. Джан Хён, с тобой все в порядке? Тихо спросила Пак Барам, тронув его за рукав. «Да, я не пострадал. А ты? Ну, я же носильщик, со мной все хорошо». Носильщики были в относительной безопасности, поскольку не участвовали в боях. Конечно, если охотники погибали, то и носильщики тоже, как слуги, которых хоронили вместе с их господами. Барам, расслабившись, села на стул. Ей казалось, что прошло всего 3 часа, но на часах было уже 5 вечера. Они вошли в подземелье в 10 утра, Значит, прошло около 7 часов. Барам почувствовала голод. Она жила одна и хотела поужинать с кем-нибудь, но... Она посмотрела на Джанхёна и спросила: «Джанхён, какие у тебя планы на вечер? Может, поужинаем вместе?» Она гордилась собой. «Я смогла сказать это, не заикаясь, Динь». В этот момент пришло сообщение от Чия. «Одну минуту, я тоже закончила. Встретимся у магазина С». «Хорошо». Джанхён не понимал, почему она хотела встретиться у магазина С, который был в километре от школы, но согласился и повернулся к Барам. «Давай поужинаем в другой раз». Барам, смутившись, подняла бровь. Она была немного разочарована. «Мне нужно забрать сестру и идти домой». «А, ты идешь к сестре? Вы, наверное, очень близки», сказала Барам, и ее лицо просияло. Она все поняла. «Да, обычные брат и сестра. Обычные». Барам видела, как он заботился о сестре во время завтрака, и он был похож скорее на отца, чем на брата. Он готовил, убирался и заботился о Чия. Барам знала, что это ненормально для брата и сестры. У нее самой был брат. Она захотела поменяться с ним братьями. «Я вам завидую», сказала она. «А, чему?» Она чуть не сказала, что завидует ему, но вовремя остановилась. Пусть Джанхён и был старше ее, они были на работе, и она была его старшей по должности. «А, ничего», сказала она. «Скоро у нее закончатся уроки. Если вы живете недалеко, я могу вас подвезти». «Спасибо, но я вся в грязи», сказала Барам, улыбаясь. Она несколько часов провела в лабиринте, и ее одежда была грязной. «Закройте глаза». Барам почувствовала волнение, когда он сказал ей это. «У меня жар», ее щеки покраснели, и она подумала, что, наверное, простудилась. «Нужно почистить ее одежду». Она была похожа на грязного щенка, в отличие от опрятного Джанхёна. Джанхён провел рукой над ее одеждой, не касаясь ее. Вжик. Она почувствовала прохладу, словно ее тело и душу очистили от грязи. «Можете открыть глаза». Барам моргнула несколько раз. Ее одежда была чистой, словно только что из стирки. «Че, что это?» Она посмотрела на свою одежду, а потом на Джанхёна. «Я почистил вашу одежду», сказал Джанхён, пожимая плечами, и пошел за машиной. Они жили недалеко друг от друга. В машине повисла неловкая тишина. «Спасибо, что спас меня сегодня», сказала Барам. «А, да, ни за что», равнодушно ответил Джанхён. Даже это казалось ей привлекательным. Он командовал охотниками, которые были сильнее и опытнее его. Он был таким крутым в подземелье, и Барам решила брать с него пример. «Я тоже должна стать сильнее». «Да, вы были как охотника ранга. Вы могли бы быть руководителем команды», сказала она с восхищением. Благодаря ей в машине не было тишины. В дьяволе ее наставники были холодны к ней и использовали ее. Но Пак Барам была другим человеком. Она была молодой, но ответственной. Конечно, у нее были свои недостатки, но для ее возраста она была очень хорошим наставником. Щелк, машина остановилась, и Барам вышла. Стук, она аккуратно закрыла двери, наклонившись к окну, сказала: «Спасибо, что подвезли». «Ни за что, мне было по пути. Если бы школа его сестры была в другой стороне, он бы не стал ее подвозить. Увидимся на следующей неделе». «Да, до встречи». Она хотела пригласить его на ужин, но не смогла. Джанхён, высадив Барам, поехал за сестрой у магазина С. Обычно он ждал ее у школьных ворот, но сегодня припарковался в километре от школы. Чия шла по улице вместе с подругами. Она выглядела как обычная школьница. «Чия!» — позвал ее Джанхён. Девушки, услышав ее имя, посмотрели на Джанхёна, а потом на Чия. «Тебя, кажется, зовут, ты знаешь его? Вау, какой красавчик!» Чия, нахмурившись, тихо пробормотала: «Ох уж эти, кто-кто этот парень?» — прошептали подруги Чия, толкая ее в бок. «Ты что, с ним встреча?» Джанхён слышал их разговор. «Нет, это мой брат, родной», — воскликнула Чия. Ее лучшие подруги не видели Джанхёна, когда он приезжал за ней в день выписки матери. Они видели его впервые. «Он правда твой брат?» Чондон и Линса посмотрели на Джанхёна, а потом на Чия. Они не были похожи друг на друга. Если бы они не знали, что они брат и сестра, они бы не поверили в это. «Зэ, здравствуйте», — сказали они, смущенно кланяясь Джанхёну. «Здравствуйте», — ответил он. Он часто слышал, как Чия называет его братом, но ему было непривычно слышать это от других людей. «Я Чондон, лучшая подруга Чия, а я Линса». Чия, видя, как ее подруги смущаются и говорят неестественно вежливо, нахмурилась. «Ведите себя нормально». «Чия, не кричи при своем брате», — сказали они. «Брат». Они немного переигрывали, но Джан Хён решил не обращать на это внимания. «Это сейчас так модно, брат, пойдем, мама ждет», — сказала Чия. «Еще нет и 5:30», — ответил Джан Хён, посмотрев на часы. «Ну же». Чия попыталась оттолкнуть его, чтобы ее подруги не видели, как она обнимает его, но она не смогла сдвинуть его с места. «Почему ты такой крепкий?» Она чувствовала, словно борется с каменной стеной. Джан Хён, не обращая внимания на ее попытки, пошел к машине. «Я тебе это припомню, двуличный ты», — сказала Чия своим подругам, которые вели себя неестественно, и села в машину. По дороге домой Чия что-то писала в телефоне. «Наверное, переписывается со своим парнем», — подумал Джан Хён, но она выглядела злой, словно отвечала на злые комментарии. «Что-то случилось?» — спросил он. «Фух, мои подруги спрашивают, какой у тебя идеал девушки, а у тебя уже есть я», — сказала Чия, вздохнув. Последние слова прозвучали странно. «А зачем им это?» Чия посмотрела на него с подозрением. «Ты серьезно?» «Да». Он не понимал, зачем им это знать. Он не встречался с девушками 1028 лет, и его романтические чувства, похоже, атрофировались. Чия, услышав его ответ, успокоилась. В общем, они просто притворялись. Она знала своих подруг и не поверила в их внезапную вежливость. «Угу, брат, ты кого-то подвозил?» «Это не Хин», — сказала Чия, принюхиваясь. «Это моя коллега, Барам. Ты ее видела?» Чия хлопнула в ладоши. «А, та, которая ночевала у нас. Да, я подвез ее, нам было по пути». «Тебе нравятся девушки старше тебя или младше?» — вдруг спросила Чия. «Что, какие еще девушки?» «Ну, старше или младше?» Она спрашивала это серьезно. «Зачем тебе, так старше или младше?» Джан Хён задумался. «Старше». Чия, услышав его ответ, сжала кулаки и победно улыбнулась. Если считать его ментальный возраст, то ему было 1028 лет, а если физический, то скоро ему исполнится 24 года. Но он подумал, что ему больше подойдет девушка старше его. Когда они вернулись домой, мать готовила ужин. «Пришли, идите мыть руки, ужин готов», — сказала она. «Хорошо». Они помыли руки и сели за стол. Ужин был уже накрыт. «Ты могла бы меня позвать», — сказал Джан Хён. «Ты же устал после работы», — ответила мать. «Откуда ты знаешь?» Джан Хён не говорил ей, что ходит в подземелье. «Хи-хи, я все знаю». Он не понимал, откуда она все знает. «Брат, ты был в подземелье?» — спросила Чия. «Да». «Какого ранга? Какие там были монстры?» «Хин не пострадала?» Джан Хён немного обиделся, что она больше волнуется за Хин, чем за него. «А я, с тобой же все в порядке». «Хин немного пострадала, она сейчас лечится». «Хин пострадала?» – переспросила Чия, не веря своим ушам. Сон Хин была одной из самых популярных охотниц Кореи, охотником Аранга. Мать тоже забеспокоилась. «С Хин все хорошо, может, навестим ее?» «Все в порядке, у нее просто перелом», – сказал Джан Хён, чтобы успокоить их. Но это только ухудшило ситуацию. «Что, брат, как ты можешь так говорить? Перелом – это серьезная травма». Для Джан Хёна перелом был как царапина. Он пережил гораздо более серьезные травмы, поэтому он не воспринимал это всерьез. Но Чия и его мать знали, насколько это больно, и сказали: «Брат, завтра мы навестим ее в больнице». «Зачем?» Джан Хён не то чтобы не волновался за Хин, просто он знал, что она быстро поправится. «Да, нужно ее навестить», сказала мать, и Джан Хён согласился. «Ладно». Глава 63. Ловушка. В ту ночь Джан Хён лежал с закрытыми глазами, обдумывая события дня. Скрытое подземелье. Когда один я команда Валькирии с трудом победила Минотавра, Джан Хён увидел сообщение. Скрытое подземелье. Он никогда не слышал о таком. Он знал о скрытых наградах, но не о скрытых подземельях. Когда он выбрал скрытое подземелье, из тела Минотавра появился белый бык и бросился в атаку. К счастью, никто не подумал, что это Джан Хён призвал его. Скрытое подземелье, оно как-то связано с тем подземельем, в котором я был, и награда. Восстановление части способностей. Он отложил это на потом, но теперь появилось новое сообщение. Восстановить? Ему было неудобно использовать свою силу. Он чувствовал себя так, словно его разум и душа заперты в 23-летнем теле. Словно он носит одежду не по размеру. Он открыл окно состояния. Имя. Ким Джан Хён. Класс. Палач. Характеристики. ЕРРР. Навыки. Подпространство. Огонь. Взрыв души. Пронзание. Пассивный навык. Точка. Окно состояния было повреждено, словно разбитое стекло. Характеристики и некоторые навыки были недоступны. Что именно будет восстановлено? Джан Хён, немного подумав, согласился на восстановление. Он не ожидал многого от частичного восстановления. Начинается частичное восстановление характеристик. Точка. Благодаря бессмертию восстановление заняло меньше 10 секунд. Разбитые осколки стекла соединились, и он увидел свои характеристики. Характеристики. Атака. А. Защита. С. Выносливость. С. Сила. С. Ловкость. С. Мана. А+. Они были на 2-3 ранга ниже, чем раньше. И это все, подумал Джан Хён. Он помнил, что все его характеристики были ССС ранга. Он нашел в интернете информацию о средних характеристиках охотников. Конечно, это была не самая точная информация, но все же, на одном сайте был калькулятор, который определял ранг охотника по его характеристикам. Джан Хён ввел свои характеристики и получил ранг С. Судя по информации на сайте, такие характеристики были редкостью даже в мировом масштабе. Не у всех охотников С-ранга все характеристики были С-ранга. Чтобы получить ранг С, нужно было иметь как минимум 3 характеристики С-ранга и 3 характеристики А-ранга и выше. Если у охотника было меньше 3 характеристик С-ранга или хотя бы одна характеристика Б-ранга или ниже, то он получал ранг А+ и должен был сразиться с охотником С-ранга. У Джан Хёна было 4 характеристики С-ранга и 2 характеристики А-ранга. Для других это были отличные характеристики, но Джан Хён был недоволен. Ведь раньше у него были характеристики ССС-ранга. Это было как пересесть с машины на велосипед. Но до того, как он стал охотником АС-ранга, его средние характеристики были даже ниже Д. По сравнению с прошлым, это неплохо. Его уровень маны был слишком низок, чтобы его измерить. И с таким уровнем маны он прожил 10 лет. Он был гораздо сильнее, чем раньше, но все равно не был доволен. Он мог повысить свои характеристики, убивая монстров. И, судя по недавнему инциденту в школе, ему лучше быть охотником, а не носильщиком. Но он не знал, как сказать об этом матери.